все женщины готовы разделить постель с мужчинами-охотниками, а женщины-охотницы вправе выбирать себе любовников из тысяч и тысяч претендентов. «А император ваш здесь?» — в очередной раз, подойдя к чаше с камнем, спросил Рошаль. «Нет, ему нельзя покидать Рагнарок». «Не повезло», — отряхнул руки от песка охранитель. «Не пользоваться ему вниманием дам». Под бормотание маркиза, которого никто не перебивал, и кроме Рошаля никто ни о чем не спрашивал, они закидали камнями чашу, которой суждено отныне стать могилой. «Мы же никого не убиваем?» — от внезапного прилива эмоций маркиз дал петуха. «Мы погружаем, дабы тела в холодный сон и оживляем на Рагнароке. Мы не убиваем даже животных». «И что же вы делаете с добычей?» «Добыча распределяется между охотниками. Они направляют ее в свои замки». «Вот, значит, почему туда любят таскаться члены фамилии и прочие гости. Поглазеть на диковинки из чужого мира?» — краем рта усмехнулся Рошаль. «Людей выдержали вместо дрессированных собачек, да? И нас тоже хотели посадить в клетку». Маркиз открыл было рот, но не сумел ничего ответить. «А теперь заткнись», — сказал ему Олес, подходя со своим последним камнем. Они обступили чашу, последнее пристанище одного из них. «Место, где много снега, но не из воды», — вдруг вспомнилось Сварогу предсказание, и он недоуменно завертел головой. «Здесь ведь никакого снега нет». Но потом перед его глазами встала вымороженная трава, иней на боках лося, ледяной туман вблизи фиолетовой колонны, и он понял. «Княжеская могила», — нарушил тишину Олес, — «никто не сможет разорить ее, никто не будет шуметь над ней. Суб-генералу понравился бы наш выбор». Чуба отвернулась, смотрела на каменные стены подземелья. «Он умер легко», — сказала Канна. «Он дошел с нами до самой пещеры, где мы прятались. И когда стало ясно, что мы в безопасности, он... У него просто остановилось сердце. Каждый желает такой смерти. Суб-генерал просил передать вам, мастер Сварог, что это была лучшая переделка», — тихо сказал Рошаль. Больше он ничего не успел сказать. Откуда-то, из внезапно распахнувшейся где-то очень далеко и очень высоко книги, сорвались строки, пришли сюда, и Сварог проговорил: «Значит, нету разлук, существует громадная встреча, значит, кто-то нас вдруг в темноте обнимает за плечи, и полны темноты и покоя. Мы все вместе стоим над холодной блестящей рекою». Где-то в пещерных ходах посыпались камни, чей бесконечный отдых был потревожен сегодняшним боем. Над головами прохлопала перепончатыми крыльями летучая мышь, и снова застыла тишина. Застыла, как это озеро внизу, как эти камни, подпирающие землю. Да пребудут с вами доблесть и храбрость в тех местах, где вам отныне суждено пребывать до скончания времен, — сказал Олис, обращаясь к могиле. Вы были отличным наставником для тупого испытуемого. Мы не слишком-то ладили, мастер, субгенерал, это правда, — негромко добавил Рошаль, — но вместе пережили столько, сколько не выпадает простому человеку. Вашей жизни можно позавидовать, ПВР. Я горжусь, что был знаком с вами. Он сделал паузу и вдруг глухо, почти себе под нос, проговорил: «Мы возвратимся из дальней дали, стремя в стремя и бронь с броней. Помнишь, как в детстве, когда играли в рыцарей, верных всегда одной?» Сварог в некоторой оторопи посмотрел на него. Настолько это было несовместно стихи и циничный старший охранитель. Но Гор-Рошаль отвернулся, и Сварог не мог понять, какое у него лицо. «Человек не умирает», — сказала Кана. «Человек пребывает вовеки, переходя из одной сущности в другую. И пусть нам повезет, на иных дорогах существования мой малознакомый спутник по дороге здесь и сейчас». Чуба промолчала. Сварог поклонился могиле и повернулся к маркизу. Должно быть, что-то такое появилось в его глазах, что пленный судорожно попытался втиснуться в стену. — Где эта твоя зеница? — очень спокойно спросил Сварог. — У реки, — дернул головой тот, словно показывал направление за рекой. — Маркиз, вы же обещали. — Стрелки, под которых нас гнали, там же? — Кивок. — Ну что ж, полетели, покажешь. — Вы что-то задумали, мастер-капитан? — наконец подала голос Чуба, и голос ее был безжизнен. — Ничего особенного, — сказал Сварог. — Просто хочу завершить одно дельце. И желательно навсегда. — Месть? — спросила Кана. — Отнюдь, — покачал головой Сварог. Его не интересовал мир маркиза со всеми его замками, скатами и львами-императорами. Не интересовал ни в рассказах, ни в яви.